А могло быть все так прекрасно. Фрау Элгер, как надломленная тростинка, упала на стул и растерянно пробормотала: «Господи, Боже мой, как неследимы пути твои! Ты меня наказывал строго, очень строго! О, мое дорогое дитя, которое из-за матери должно лишиться такого счастья!» Она прикрыла рукой глаза и, тихо всхлипывая, быстро и решительно встала. «Яна!» — начала она, стараясь овладеть собой. «Если вы узнаете, то сами почувствуете, что я не могу принять то, что добрые люди, ничего не подозревая, предлагают мне то, чего я недостойна». Она больше не могла говорить, а Генсхен соскользнул со своего стула и крепко ухватился за ее платье. «Мама, я хочу поехать в деревню!» — стал умолять он мать. Фрау Элгер подняла Генсхена к груди, поцеловала его золотистую головку, личико, ручки и легонько подтолкнула его к растерявшейся девочке. «Вот, возьмите хотя бы его к дедушке и бабушке, чтобы он выздоровел и стал сильным, ласковым ребенком в радость их дому, каким ни стала я!» — сказала она и заплакала. «Нехорошая, себелюбивая, упрямая Берта, о которой вы в Ротенбахе, наверное, слышали, не осмелится предстать перед старыми людьми после того, как годами ничего о них не спрашивала!» Яна протянула ей две руки. «Да, Берта, я знаю о вас», — сказала она с пылающим лицом и сияющими глазами. «Знаю, что дедушка и бабушка полны печали о вас, любимом заблудшем ребенке. Они будут очень благодарны и счастливы, что Бог услышал их молитвы и привел вас домой, раскаивающуюся и избравшую правильный путь. О, как я радуюсь этому счастливому свиданию!» Фрау Элгер подперла голову рукой и, не поднимая опущенных глаз, стала рассказывать прерывающимся голосом. «Я ведь ушла тайно, Яна, без какого-либо объяснения или прощения. Я не писала им, когда мне пришлось пережить очень тяжелое время в чужой стране. Не писала и тогда, когда мне выпала лучшая доля с моим дорогим мужем. Сначала из-за упрямства и легкомыслия, а потом из-за ложной гордости. Я хотела лучше забыть родину, лучше нуждаться и погибнуть, чем просить помощи у тех людей, которых я так сильно обидела. Неужели вы и теперь думаете, что они могут меня когда-нибудь простить?» «Но вы же с тех пор уже изменились, Берта! Я слышала это от Ионы!» — утешала ее Яна. «А теперь отбросьте все мучающие вас сомнения, потому что теперь конец вашей нужде. Не оттолкните только свое счастье, которое вам дает Бог. Это будет самый тяжелый грех». Яна села на стул у окна и прочитала большое письмо от матери Майнгард, в котором так трогательно было написано, что старые люди радуются гостям, которых им посылает дорогая Яна. А в конце было написано: «Мы будем думать, что вернулась наша дорогая Берта, нравственно возрожденная тяжелыми испытаниями. А малыша мы станем лелеять, как своего внука Генсхен, если бы он остался жить. Скажи своим друзьям, что мы их от всего сердца приветствуем». Фрау Элгер больше не сопротивлялась. Она сейчас же хотела написать бабушке и дедушке и просить у них прощения. Но Яна не хотела лишать их сюрприза, которым заранее наслаждалась. Она пожелала представить Берту и ее Генсхена своим тете и дяде, которые первыми должны были все узнать. Они решили без дальнейшего извещения послезавтра всем отправиться в Ротенбах. И когда Берта Элгер скромно отважилась протестовать против этого, то советница Арнфельд сказала решительно: «Гораздо лучше, если вы сами лицом к лицу переговорите с ними. И кроме того, мы не можем лишить нашу дорогую Яну такой радости», — добавила она, ласково улыбаясь. Теперь надо было быстро укладывать чемоданы. Яна с радостью помогала всем, а Элгер на две золотые монеты, которые она сумела отложить, купила красивые подарки для Майнгартов и всех ее знакомых в деревне. Тетя, смеясь, заметила, что специально для подарков нужен еще один чемодан. «Иона, хорошо смотрите за садиком, за цветами на окнах, за милым старым котом», — сказала Яна, садясь в карету, и долго еще махала своим платочком по направлению любимого дома. Разве и в темном грязном городе нельзя найти то, что доставит тебе большую радость? Занятия в школе закончились. Весело устремились домой свежие, жизнерадостные мальчики и девочки. А старый учитель Майнгард размеренным шагом шел по узкому среднему проходу своего сада, то любуясь только что расцветшей розой, то привязывая веточки, то срывая сорную траву, которая вдруг поднялась среди содержавшихся в чистоте грядок с цветами. «Все еще нет письма от нашей Яны?» — спросил он свою жену, которая прижалась к нему с полной корзиной цветочков, веночков и маленькой лейкой. Мать Майнгард покачала головой. «Нет, почтальон только что здесь был и ничего не принес», — ответила она печально. «Может, кто-нибудь заболел или что случилось?» «Полно, успокойся, успокойся», — ласково утешил старый учитель. «Не надо так сильно переживать. Она завтра пришлет новый красивый венок на могилу родителей. Ты ведь знаешь, что завтра день рождения ее отца?» «Да, я помню. И нашего Генсхена», — добавила мать Майнгард. «Давай сходим на кладбище. Лена как раз в кухне и посмотрит за домом, пока мы вернемся». Учитель Майнгард тотчас же согласился, и в приятной беседе старые люди пошли к могилам своих дорогих. Перед их взором проходили картины давно прошедших дней, а затем мысли их перенеслись в ближайшее будущее, которое принесет их тихому дому новую свежую струю жизни. «Как странно, что вскоре опять белокурый Генсхен будет играть возле нас», — сказала мать Майнгард. «Меня это и радует, и печалит одновременно. А при мысли о его матери я все время думаю о нашей бедной Берте. Какая была бы радость, если бы она стала женой хорошего человека и привела бы к нам свое дитя». Старый учитель крепко оперся на свою палку. Он, не отрываясь, смотрел на мраморный крест. Это был тот стих, который он вложил в сердце Яны, расставаясь с ней. «Божьи мысли не наши мысли, и его пути не наши пути», — ответил он, глубоко тронутый. «Но будем уповать на него и в самые трудные часы. В конечном итоге верующему все содействует ко благу». «Да, это Господь делает! Я это уже не раз испытала!» — раздался вдруг дорогой знакомый голос. «И гораздо прекраснее, чем ты можешь себе представить! Его мудрость и милость привела меня как раз в тот город, который стал для меня теперь второй родиной, чтобы я могла вам с помощью и работой Божией принести давно потерянное, тайно оплаканное счастье». В крайнем удивлении, молча, словно онемев от радости, оба они взглянули на любимую Яну, которая вдруг так внезапно предстала перед ними, как всегда свежая и миловидная. Боязливо просящее выражение было в ее карих глазах. Она едва могла говорить от умиления. Но вот мать Майнгард встрепенулась и широко раскрыла объятия, и смеясь, и плача одновременно. «Дитя, сердечко наше, ты опять здесь, с позволения твоих родственников!» — воскликнула она, и девочка нежно прижалась к ее груди. «Да, но я не одна», — прошептала она, улыбаясь. «О, какая радость, что я еще дожил до этого свидания», — сказал старый учитель. Яна ласково освободилась из объятий старой подруги. «Я вам приготовила большую радость!» — воскликнула она, ликуя. «Иди, Берта, поднеси дедушке и бабушке своего Генсхена, которого они также будут любить, как твоего умершего брата». Из-за ближайшего куста сирени, дрожа, робко вышла бледная молодая женщина. Она несла на руках маленького мальчика, кудри которого отдавались на солнце золотом. Она быстро спустила ребенка на землю. «Дедушка и бабушка, простите, о, простите меня! Да, это я, ваша неблагодарная Берта, которая причинила вам столько страданий и горя, столько переживаний, — говорила она приглушенным голосом. — Пожалуйста, полюбите Генсхена, — ласково просил малыш, протягивая обе руки к крайне удивленным старикам. Яна потихоньку отошла. Она не хотела нарушить своим присутствием это радостное свидание. Но у кладбищенской калитки она остановилась и оглянулась назад. Сквозь слезы, застилавшие ее глаза, она увидела, как старые люди обняли и поцеловали раскаявшуюся внучку, как Генсхен удивленно нагнулся над свежим венком на детской могилке. Затем она быстро побежала по деревенской улице, где дядя и тетя нетерпеливо поджидали ее. «Все хорошо!» — крикнула она им радостно, а затем стала махать рукой и кивать в знак приветствия своим старым товарищам по играм, которые облепили заборы и частично испуганно, а отчасти из любопытства смотрели на нее. «Завтра приходите все сюда под большую липу! Нам же надо опять начать дружить!» — крикнула она им, и дети быстро побежали домой сообщить важнейшую новость, что приехала Яна, дочь пастора, и что она не стала гордой и скучной горожанкой. Восемь дней спустя старый Иона с сияющим лицом стоял на лестнице городского дома, который он совместно с Идой празднично и красиво украсил. Большие гирлянды из дубовых веток и пестрых цветов украшали двери. Громадные букеты из лесных цветов наполняли вазы, а коту была повязана вокруг шеи голубая лента, которая особенно ярко выделялась на его ровной рыжеватой шерсти. Ида, варившая в кухне кофе для приезжих, вошла на минуту в прихожую. «Еще не слышно звука кареты?» — спросила она нетерпеливо. Иона взволнованно провел рукой по своим жестким седым волосам и сказал жалобно: «Если ее не станет, так скучно будет теперь у нас, как было прежде». «Возможно, она больше сюда не вернется», — заметила задумчиво Ида. Иона побледнел от испуга, но вскоре опять успокоился. «Нет, она слишком полюбила свой садик», — сказал он утвердительно. «И кроме того, она теперь знает, что она нам всем нужна». Кот, который до сих пор сидел и хладнокровно ожидал, вдруг важно поднялся и мурлыча стал сходить с лестницы. Он первый услышал стук колес, и вот уже карета остановилась возле дома. Иона оказался прав. Яна действительно вернулась, но не печальная и угрюмая, а радостная и веселая. Она сердечно поздоровалась с Ионой, Идой и котом. Потом быстро и ласково стала освобождать тетю от платков, зонтиков и сумочек. Взяла у дяди его папочку, а из кареты множество букетов цветов. В карете были еще разные вещи, так что тетя и дядя с трудом могли пробраться через них. «Иона, мы построим сарайчик для кур, а на чердаке устроим голубятню», — сказала девочка, весело показывая на две клетки, с несколькими пестрыми пернатыми пассажирами. Затем она побежала в дом и стала распаковывать всякие продовольственные товары: сыр, масло, яички, ржаной хлеб и мед, которыми их снабдили жители деревни. Тетя с помощью Иды перенесла все это в кладовую, в то время как дядя уютно уселся в свое кресло и обновлял знакомство с довольно мурлыкающим котом. «Мы будем пить кофе в моем садике, Иона! Дядя и тетя это разрешили!» — весело сказала Яна. «Ах, я так радуюсь, что опять его увижу! Он мне стал теперь еще милее, потому что способствовал тому, что Берта и Генсхен нашли дорогу к своим дедушке и бабушке». «Садик за это время содержался в полном порядке и стал еще красивее», — заметил старый Иона, гордо шествуя возле Яны с чайной посудой. «Конечно, в деревне не то. Ида даже думала, что ты не вернешься. Но я ведь знал, что ты не оставишь свой садик и нас». «О нет, я бы никогда этого не сделала», — решительно заверила его Яна. «Как бы хорошо и прекрасно мне не было в Ротенбах, я в нем не осталась бы. Мой родной дом уже здесь. Все плакали, когда я уезжала, а золотой Генсхен не хотел отпускать меня и все уверял, что в Ротенбах самое лучшее место на земле. Но ведь и я так когда-то думала». «А как поживает фрау Эльгер и ее ребенок? Довольны ли они? Счастливы ли они?» — спросил Иона. «Я бы пожелал им от всей души счастливой жизни после всех тех трудностей, что им пришлось перенести». «О, конечно!» — подтвердила Яна. «Берта помогает матери Майнгард и вообще так заботится о дедушке и бабушке, как будто бы и не уходила из дома. А Генсхен очень счастлив и доволен при виде множества цветов и животных. Я думаю, что он там вскоре станет сильным и здоровым мальчиком». «Но самое лучшее, что ты опять вернулась», — заверил ее Иона, поворачиваясь к дому. Яна осталась одна в своей беседке и задумчиво осматривала свое маленькое царство. Ее сердце было полно от счастья, радости и благодарности Господу. Воспоминания о прежней родине, о старом доме, о дорогих могилках не вызывало в ней больше чувства острой тоски. Это воспоминание она будет хранить и дорожить им, как всеми благами, которые даровал ей Бог. Она теперь поняла, что счастье и мир нельзя приобрести насильно через упрямство, своеволие и жалобы, и что для счастья нужно сердечное желание подчиниться воле Божией, чтобы найти те радости, которые есть на каждом житейском пути. Господи, Боже мой, дай, чтобы я пребывала на Твоем пути. Веди меня своим правильным путем, чтобы мне опять в упрямом ослеплении не споткнуться и не сойти с твоего пути, — тихо молилась Яна. Дорогие ребята, только что вы прослушали четвертую заключительную передачу, составленную по рассказу «Божьи пути неисповедимы». В этом рассказе вы узнали о чудных путях Божьих. Случай, описанный в нем, был во многом поучительным и для вас. Я надеюсь, что Господь благословил и ваши сердечки, чтобы и вы через это повествование получили ободрение и укрепление в вере и уповании на Бога. У нас сегодня осталось немного времени, чтобы выучить новый золотой стих, который записан в Псалме 90 в 11 стихе. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». В лесу было уже совсем темно. Ирочка и Коля посетили свою тетю в соседнем селении и теперь торопились домой. Они пробыли там дольше обычного, чем хотели, и вот уже последние лучи солнца быстро исчезали за горизонтом. Чтобы побыстрее добраться домой, они решили идти коротким путем, ведущим через холм и темный лес. Вскоре их окружила темнота. Узкая тропинка проходила между высокими деревьями и густым кустарником. Маленькая Ирочка боязливо прижалась к старшему брату. Она крепко держала его за руку и шептала: «Не правда ли, Коля, Иисус Христос идет с нами?» «Да, Ирочка, не бойся, потому что Иисус Христос везде пребывает со своими детьми. Он хранит их от всякого зла и защитит во всех опасностях». Они молча идут дальше, переходят через мостик, слышат журчанье лесного ручья. Постепенно дети все убыстряют свой шаг, и дыхание их становится совсем учащенным, как будто они спасаются от преследования. Тропинка становится все уже. Мокрые ветки кустов цепляются за одежду детей. Девочка еще крепче прижалась к руке брата. Ее боязливое сердечко бьется еще сильнее. «Не правда ли, Коля, нам здесь на тропинке и для троих хватит места?» «Для нас троих? Для кого же еще?» спрашивает мальчик удивленно. «Ну? Для Иисуса Христа, для тебя и для меня», отмечает маленькая девочка. «Ну да, конечно, он идет посередине, и чем мы крепче держимся за него, тем лучше и для тебя, и для меня». Так оно и есть, ребята. Поверьте словам Священного Писания, которые записаны в Псалме 90, 11 стихом. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Малыши успокоились и облегченно вздохнули. Теперь даже резкий крик совы их больше не пугал. А вскоре они вышли на широкое поле, и темный лес остался позади. Яркие звездочки мерцали на темном небосводе. Еще несколько шагов, и они были уже дома, в уютной комнате. Мама очень обрадовалась, что ее дети благополучно вернулись домой. Теперь она могла снова спокойно сесть с ними, открыть Библию и повторить знакомый нам новый золотой стих, который записан в Псалме 90, 11 стихом. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вы услышите новый рассказ, который называется «Комната пророка». Старый господин Исаак Браун и его экономка жили на маленькой даче, расположенной на холме недалеко от городка. Исаак был немного странный, но очень ласковый и добрый человек. Его жена умерла, когда его сыну Альфреду было только несколько месяцев. Альфред вырос и стал хорошим человеком. Он уже в ранней юности вполне заменял отца на предприятии, так что тот все больше и больше ему преподавал свои дела. И, наконец, совсем ушел с предприятия. По истечении некоторого времени Альфред женился на хорошей девушке, и Бог даровал молодым людям несколько детей. В этом удивительном доме часто слышалось пение дедушки. Муж из Иерихона по имени Закхей, видеть Иисуса он хотел скорей. Так народу много, а он ростом мал, но, бодрясь душою, все вперед бежал. Он хотел увидеть Христа в глаза, он хотел услышать Христа слова, он хотел узнать Божий путь святой, он хотел найти для души покой. Падая к смоковнице, видит и он, что Иисусу нужно здесь проходить. На ветвей смоковницы лезет он, ожидая встречи со Христом. Он хотел увидеть Христа в глаза, он хотел услышать Христа слова, он хотел узнать Божий путь святой, он хотел найти для души покой. Падая, Иисус на него глядит, и его по имени он зовет. О, затей сейчас же ты вниз сойди и благословение прими. Так затей увидел Христа в глаза, так затей услышал Христа слава, так затей узнал Божий путь святой, так затей нашел для души покой. Так затей увидел... Все они жили так счастливо, что многие завидовали их счастью, выпавшему на их долю. Но на этой земле все непрочно. Это должны были испытать на себе и господин Браун со своей семьей. Однажды старший внук Артур исчез бесследно, и, несмотря на самые тщательные поиски, не был найден. Он, как всегда, играл во дворе, и вдруг его не стало. Никто не мог понять, куда он исчез. Если бы он упал вблизь текущую реку, то был бы найден его труп. Все поиски были напрасны. Артур исчез бесследно. Это был очень большой удар для родителей, особенно для отца. Он очень любил старшего сына. После всех этих событий отец стал безразличен, начал болеть, и прежде чем прошел год, его похоронили. Опечаленная вдова уехала со своими двумя дочерьми к своей матери. Старому Исааку Брауну стало невмоготу жить одному в доме, где раньше царила радость и веселье. Он продал свое предприятие, продал дом и купил дачу, в которой и поселился. Его экономка, которая со смерти жены вела его хозяйство, последовала за ним. Старый Исаак Браун очень переживал удары, последовавшие один за другим. Маленький Артур был его любимым внуком, и смерть сына тоже очень сильно затронули его. Но он знал, кто нанес ему эти глубокие раны, и знал, что Господь действует всегда мудро и с любовью. А потому он без всякого ропота подчинился воле Божьей. Но он никогда не мог забыть своего внука, и где бы он ни встречал детей его возраста, его тянуло к ним. И он старался принести им какой-нибудь подарок. Его самой большой радостью было рассказывать детям об их лучшем друге и направлять их мысли на любовь Иисуса и на его свершенное дело искупления. Дорогие ребята, если бы старый Браун еще жил, а вы бы с ним встретились, он бы вам с радостью указал на единственный путь, ведущий к небу. Но он не может этого больше сделать. Его уже нет, а история о нем живет. И эту удивительную историю вы сейчас услышите. Вы, ребята, наверное, очень хотите быть счастливыми. А счастлив, истинно счастлив только тот, кто верит в Иисуса, кто узнал Его как своего личного Спасителя, и кто знает, что Он омыт в Его крови и стал белее снега. Несчастны и жалки напротив все те, кто еще далек от Него и идет своим путем. Без Бога, без надежды они идут навстречу вечной гибели, в то время как тот, кто признал в Иисусе своего Спасителя, с полной надеждой ожидает пришествия Господа. Но продолжим наш рассказ. Как я уже сказала, Исаак Браун был немного странным человеком. И это было в действительности так. Он имел какие-то особые привычки. Между прочим, странностями особенно выделялась одна. В своем доме он устроил маленькую боковую комнатку для жилья. Кровать, столик и несколько стульев. Вот и все убранство комнаты. Зиму и лето эта комната была готова принять гостей, но часто проходило много месяцев, и никто в ней не поселялся. Комнату содержали всегда в точной аккуратности. Каждый день она проветривалась и, по крайней мере, один раз в неделю подметалась и тщательно убиралась. На кровати были белоснежные простыни. На столике кувшин и бутылка всегда были наполнены свежей водой. На стене висели полотенца. Свеча стояла на ночном столике, и там же лежала открытая Библия. Эту комнату Исаак Браун прозвал комнатой пророка. «Удивительная выдумка!» — скажет кто-нибудь из моих юных слушателей, качая головой. Другие же, наверное, вспомнят историю из жизни пророка Елисея, которому тоже была в свое время приготовлена комната пророка благочестивой женщиной. К Кто еще не знает эту историю, тот живо бери свою Библию в руки и прочитай 4 главу из 4 книги Царств. Там вы тоже найдете комнату пророка. Как уже было сказано, комната пророка очень редко бывала занята. Однажды в ней переночевал какой-то евангелист, распространяющий Библии, и еще изредка ночевал какой-нибудь прохожий. Но чаще эта комната месяцами была никем не занята, так как для друзей и родственников были другие комнаты. Хотя Исаак Браун и не был богатым человеком, но все же жил довольно зажиточно и всегда имел дома определенную сумму денег. Он никогда не боялся того, что могут напасть на дом и обворовать его. И если кто-нибудь ему говорил, что дом так далеко от трассы расположен, что легко могут забраться воры, он неизменно отвечал: «Никогда, если Господь не допустит. Но если он найдет нужным, чтобы у меня что-то взяли, то и это должно быть мне на благо». Многие смеялись над ним, слыша такие речи. Другие же были того мнения, что тот, кто так во всем уповает на Бога, не может быть постыжен. Однажды, зимним вечером, Исаак Браун сидел один в своей комнате. Его лицо было серьезно и подчеркнуто грустно. Был канун рождения его пропавшего внука, и он имел обыкновение праздновать этот день так, как будто внук был с ним. Это тоже была его особая странность. За несколько дней до этого он всегда покупал какой-нибудь подарок для своего незабываемого любимца, который потом отдавал кому-либо из своих маленьких друзей. Иногда он покупал и фрукты, и лакомства, и ставил все это на стол. Печально рассматривал некоторое время, а затем относил все к какому-нибудь больному. Вообще Исаак Браун очень много посещал больных и бедных в окрестности и никогда не забывал одновременно с материальной помощью рассказывать им о великом враче души и о Божьем плане спасения. Да, наш старый друг имел много удивительных идей и особенностей, но все они в конечном итоге выливались в то, чтобы приносить пользу ближнему своему. И поэтому его все и всюду любили. Итак, Исаак Браун сидел в своем кресле возле печки, задумчиво смотрел на огонь. Наконец он встал и взял свою тетрадь с изречениями из Библии, которая всегда лежала у него на столе. Он открыл ее, и взор его упал на слова: «Она не умерла, но спит». Исаак еще раз повторил сам себе этот стих: «Она не умерла, но спит». «Нет! Этот стих не для меня. Поищу другой», — пробормотал он и невольно вспомнил утерянного мальчика, в то время как его взгляд переходил от одного подарка к другому. Одним из подарков была маленькая книга, на первом листке которой он вчера сам написал: «В память маленького Артура, родившегося 6 августа 1979 года».